Я на огромной скорости понесся к ближайшему пустому зданию, специально его запомнил, когда осматривался. Внутри я вновь сменил маску, на этот раз, на многоликого, и принял облик зомби. Я вышел из здания и встал, тупо пялись перед собой. При этом я был очень насторожен. Мимо меня пробежали несколько зомбаков. Один из них остановился и подошел ко мне. Это явно зомби из другого мира, их можно отличить по черным глазам, без белков и радужек. Он выглядел довольно жутко, часть его щеки истлела, и через нее проглядывалась желтоватая кость. Он повел носом, затем побежал дальше. Я нахмурился. Почему я его заинтересовал? Может, из-за артефактов? Я снял пространственное кольцо и оставил его на земле. Отошел подальше и дождался, когда мимо пройдет еще одна группа зомби. Они не обратили на меня внимания, разве что один из них дернул головой в мою сторону. Значит, не только в артефактах дело. Как думаешь, почему они чувствуют меня? Тихо спросил я. Может, из-за одежды? Предположила Мия. Раздеваться догола я не стал. Побродил немного, затем забрал кольцо и сменил маску на странника. Оставаться тут больше нет смысла, я узнал, что хотел. Поэтому, оставив тут якорь, я переместился на свой остров. Нужно все обдумать и решить, как действовать дальше. Рассказывай, что там видела. Я вытащил из кольца кресло, сел в него и посмотрел на Мию. Рядом шумело море, обдавая меня брызгами капель. Дул сильный ветер, где-то вдали грохотал гром. Но мне было весьма комфортно. Мия подробно описала мир зомби. Мне он не понравился. Впрочем, никому такое не понравится. Абсолютная смерть. Мертвяки хотят превратить эту планету в то же самое, пробормотал я. И среди них только некоторые обладают разумом. Человечество так и не поняло, как именно появляются разные виды зомби. Их разделили на три группы. Первая – это бойцы, тупые и неразумные. Вторая – командиры. Они способны усиливать зомби и представляют огромную опасность. А третья группа – самая малочисленная, сильнейшие. Эти зомби-маги обладают силами архимагов и грандмагов. Они разумны и весьма умны. Именно эти зомби строят коварные планы и подкупают человеческие кланы. Они способны превратить тупого и агрессивного зомби в послушного раба, который будет выполнять все их требования. «У нас есть шанс», – тихо сказал я, когда Мия закончила. «Если подготовить достаточно артефактов, то я смогу все успеть. Нужно только поискать магов с некоторыми полезными метками. Но если что, снова войду в астрал и узнаю у других заклинателей». «Да, я тоже так подумала», — согласилась Мия. «Не знаю, что находится в тех зданиях возле врат. Мне кажется, туда проводят призраков, когда те приходят». «Вполне возможно», — кивнул я. «В мире зомби есть элементальные частицы, там действует магия, там в основном негативные элементы. Смерти, разрушения, тьмы. Рядом с вратами силен элемент пространства». Мия словно попыталась вспомнить что-то еще, но покачала головой. «Вот как? Ладно, давай подготовим план». Я поднялся, убрал кресло и переместился в общежитие. После мозгового штурма мы с Мией накидали примерный план действий. Но перед тем, как отправляться в другой мир и рисковать там жизнью, я решил максимально усилиться. Во-первых, подготовить нужные артефакты. Во-вторых, выучить столько чар грандмагов и архимагов, сколько смогу. При этом упор я сделал на чарах тьмы и пространства. В-третьих, нужно продолжать увеличивать ядро, активно участвовать в боях, и с помощью маски короля получать эмоции людей. После создания образа больше не было проблем с приобретением энергии, уже сейчас ядро достигло 20% от максимального размера. Но я не особо радовался. 14-я ступень. Это максимальный ранг ядра. Дальше происходит трансформация ядра во что-то другое, и заклинатель становится святым. Чтобы запустить трансформацию, нужно очень и очень постараться. Я начал активно участвовать в боевых действиях. Появлялся на фронтах, убивал зомби с помощью мощных чар и затем переключался на маску короля. Люди видели во мне все того же черного демона, но каждый замечал новые детали, которые усиливали их эмоции. Мое ядро в такие моменты росло весьма быстро, но недолго. Мия старалась находить такие места, где я смогу не только увеличить ядро, но и забрать что-нибудь полезное. Особенно мне нужны были камни душ. В свободное от вылазок время, я в основном тренировался. Часами это делал, открыто ушел из академиума и пропал. Мама и Алиса знали, что я в безопасности. А те, кому я был нужен, пытались найти меня для своих целей, поэтому не поднимали шума о моей пропаже. Лилит тоже работала. Она договаривалась с нужными мне магами и давала им браслеты дара. А по ночам я скрытно навещал их, делал камни меток и тихо уходил. Пока я был зациклен на своих делах, Лилит направила усилия всех хранителей на помощь в войне с зомби. Рома делал артефакты, Александра использовала свой браслет для уничтожения важных опорных пунктов, Люба сутками напролет готовила эликсиры, Сара добывала важную информацию с помощью своих снов, а Валентин выполнял особые задания, которые требовали скрытного проникновения. Булгаковы более-менее оправились от атак зомби. Как мне сообщила Мия, они и правда смогли найти способ, как менять элементальный баланс. Пока это очень трудная и малоэффективная процедура, в которой полно побочных эффектов. Но это ведь начало. Вполне возможно, что через лет 50, любой маг со слабым талантом сможет получить инъекцию и поднять талант до среднего. Мне понадобилось 23 дня, чтобы подготовиться к новой вылазке. На этот раз я собрался проникнуть в мир зомби, напрямую. И не просто проникнуть, а сделать это публично. Я назвал свой план весьма просто и символично. Последний апофеоз. В назначенный день, я прибыл к границам мертвой зоны, которая находилась в глубинах Сибири. Она еще меньше, чем Нижнеуральская, и прорыв отсюда в последний раз происходил больше года назад. Готово? Спросил я Мию, активируя образ и выбирая маску короля. Да, отозвалась она. Начинаю трансляцию, давай, я тяжело кивнул. Посмотрим, что из этого выйдет. Если трансляция пройдет удачно, мое ядро может достигнуть пика. А сейчас сколько процентов? 48. Поняла. 3, 2, 1. Трансляция началась. Света сидела на паре и скучала. Рядом с ней грустила Аня. Она рисовала на полях маски фокусника. Подруга печалилась, что фокусник давно не появлялся в сети. В сети стала популярной версия, что танец был прощальным. Света не знала, почему брат перестал снимать видео. Может, ему надоело? Если честно, Света совершенно не понимала его мотивов, хоть и долго думала об этом. Вдруг ее телефон завибрировал. Она разблокировала его и тихо выдохнула. Другие одноклассники не были столь сдержаны. Класс зашумел. Что случилось? Строго спросила Лора Викторовна, преподаватель по математике. Фокусник запустил трансляцию, быстро ответил Илья, поспешно надевая наушники. Лора Викторовна оглядела класс и села за свой стол. Она тоже разблокировала смартфон и надела наушник. Света сосредоточилась на экране. Брат сидел в снежном поле, на сваленном дереве, и крутил в руках какую-то дощечку. На нем был капюшон, и в целом, его вид не был так же экстравагантен, как в прежних роликах. Отчего-то фокусник казался грустным. Он ничего не говорил, ждал, когда зрителей станет достаточно. Прошло 5 минут, затем 10, но никто в классе не отвлекался, все ждали, когда фокусник начнет говорить. «Миру грозит страшная опасность», — вдруг сказал брат. Он посмотрел на экран. «На самом деле, ситуация ужасна. Наш мир может погибнуть в ближайшие годы». От крайне серьезного тона фокусника у Светы пошли мурашки. Он никогда не был таким. Фокусник всегда казался веселым, дурашливым. «Хотите небольшой ликбез в историю?» — спросил фокусник. Чуть помолчал и продолжил. Когда-то нашей планетой правила цивилизация. Очень могущественная цивилизация. Она могла строить космические станции и создавать колонии на других планетах. Мы называем их древними. Фокусник помолчал. А Свете почему-то стало страшно. Фокусник продолжил рассказывать про катастрофу в древнем мире, про то, как астралы и Земля разделились, как появились параллельные миры. Он рассказывал, как первый маг получил помощь от астрала и помог человечеству выжить в войне с зомби. И сейчас, по его словам, ситуация столь же критичная, потому что скоро к зомби присоединятся призраки, новый вид, который уже уничтожил одну землю. Света слушала и недоумевала. Ей казалось, что брат несет какую-то чушь, но при этом она ему верит. Света сама не понимала, почему все его действия создавали желание прислушаться, поверить. Судя по шепоткам в классе, многие тоже чувствовали что-то подобное. «Знаю, вы мне не верите», — фокусник печально улыбнулся. «Сейчас я вам покажу кое-что». На экране появилась запись. Знаменитый черный демон летел по небу. Под ним земля была серой и мертвой, он летел над мертвыми землями. Вдруг черная мгла исчезла с его тела, и Света увидела настоящее тело черного демона. И он правда походил на демона из сказок, он точно не был человеком. Черный демон подлетел к костяному городу. У Светы округлились глаза. Никто и никогда не снимал знаменитые некрополи на видео. О них писалось в книгах, но очень немногие выжили после того, как увидели их. Черный демон спустился в город. Он убил множество зомби, после чего подошел к серому смерчу, вратам. Он бросил на землю странного паучка, и тот забежал в смерч. Картинка сменилась. Света увидела ужасную картину мертвой земли. Там были зомби, миллионы мертвых тел, черное небо, серая земля. Картинка чем-то походила на мертвые зоны, но гораздо хуже. От того вида Свете стало немного дурно. «Ну как вам?» Снова появился фокусник. «Я знаю, где находятся призраки. Их прячут в самых крупных мертвых зонах. Я не рискнул соваться туда. Не хочу, чтобы зомби начали полномасштабное уничтожение раньше времени». Фокусник поднялся и медленно зашагал. Снег под ним сменился серой, мертвой землей. Он шел по мертвой земле. «Я собираюсь отправиться в мир зомби и спасти нашу планету», — буднично сказал фокусник. «Составите мне компанию на последнем пути, а я вам расскажу свою историю жизни. Справедливая плата, как мне кажется». Глава 27. «Я шел по мертвой земле и думал, с чего начать рассказ. В меня вливались гигантские объемы энергии. Я хорошо подготовился перед трансляцией. Ранее я писал от имени профессора и хранителя тайн всем топовым кланам пяти стран. Я давал информацию о проблемах мира, о призраках и скорой катастрофе. Сбрасывал видеозаписи из мертвой земли. Жаль, что не смог ни разу лично увидеть призрака. Зомби их слишком хорошо прячут. Поэтому, когда появилась трансляция от фокусника, который начал говорить то же самое, на это обратили внимание. Мия сделала так, что трансляция вышла на всех основных видеохостингах, на всех основных языках. И это уже дало плоды, благодаря маске короля, несмотря на большое расстояние, ядро начало расти. «Пожалуй, начну с признания», – задумчиво произнес я. «Мое настоящее имя – Артур Грейк». Алина вытаращилась на экран, когда грим фокусника вдруг исчез, показав лицо графа Грейга, ее брата и удивительного мага. Артур посмотрел на экран и печально улыбнулся. «Я был выбран астралом, чтобы спасти этот мир», — сказал он своим голосом. «Как и первый маг в свое время, я получил некие откровения и смог использовать их, чтобы добиться нынешних результатов. На данный момент я — грандмаг, причем далеко не обычный грандмаг, уж поверьте». Алина чуть не потеряла сознание. «Я получил много знаний», — продолжил Артур, — «и использовал их для своих целей. Я исцелил свои ноги и создал иллюзию апостола, чтобы обмануть всех. Я научился удивительным вещам и скрывал знания о них, но пришло время платить. Я избранный и должен исполнить свое предназначение». Камера сместилась, показав группу из десятка зомби, которые неспешно шли в сторону Артура. Но самый молодой в истории грандмаг небрежно махнул рукой, и зомби были сметены волной огня. Даже Алине было понятно, что настолько масштабная магия не может быть ранга магистра. Только что ее брат продемонстрировал мощную чару архимага. Артур вдруг создал острую палочку и быстро нарисовал перед собой сложный узор. Под ним появился вихрь и понес вперед. Алина не поняла, что сделал ее брат. У него что, элемент воздуха имеется, а не слишком ли много элементов, с учетом тьмы, пространства и созидания? Камера сместилась вниз, и Алина увидела сотни зомби, которые бежали по земле. Но тут Артур снова махнул рукой, и темная волна уничтожила мертвяков. Он их убивал с такой легкостью, словно они были болванчиками. «Я избранный», — зачем-то повторил Артур. «И моя роль — спасти этот мир. Ценой уже станет моя жизнь». Артур печально улыбнулся. Алина ощутила, как ее сердце забилось быстрее, она заволновалась. Ее пальцы сильнее сжали смартфон. «Мне придется проникнуть в мир зомби», — продолжал Артур, летя в небе. «Мне в одиночку придется столкнуться с целым миром. Никто другой не сможет отправиться в другой мир. Я постараюсь показать вам столько, сколько смогу. У меня есть особая магия, которая поможет вести трансляцию даже из другого мира». Камера показала некрополь вдали. Он был маленький, как деревенька, и вихрь в его центре был не таким большим, как из видео, которое показал Артур. «Если у меня получится, все врата исчезнут». Артур махнул рукой, камера заребила. Раздалась серия взрывов, наверное, он использовал какую-то мощную магию. Когда камера восстановила картинку, от некрополя и мертвяков ничего не осталось. Даже врата, и те, казалось, стали нестабильными. Алина никогда не слышала о магии, способной повредить врата. Что ж, Артур приземлился у серого вихря. Я вхожу. Он посмотрел на камеру и печально улыбнулся. Прощайте. Надеюсь, моя жертва не будет забыта. Алина вскрикнула, когда Артур вступил в серый вихрь. Баронесса Анна Грейк смотрела трансляцию и не могла сдержать слез. Артур уже предупредил ее, что ему нужно вывести людей на эмоции, поэтому он наведет драмы. Но почему-то Анна не могла не верить словам сына о жертве. Он говорил слишком убедительно, его мимика и слова заставляли ему верить. Анна плакала, но продолжала напоминать себе, Артур должен вернуться, он не умрет. Когда он вступил в вихрь, экран на несколько мгновений почернел. Затем появилась картинка, костяные здания, серая земля, черное небо. Вдруг показались мертвяки, в черных доспехах, с горящими глазами, очень опасные зомби. И не только они, позади них плыли странные, полупрозрачные существа. Формой они напоминали людей, но их размеры были в несколько раз больше. Зомби рядом с ними казались детьми. А вот и призраки, услышала Анна слова сына. Что ж, я начинаю. Человечество, верь в меня. После его слов всю округу затопило черное пламя, а затем раздалась серия взрывов. Я раскидывал бомбы вечного пламени и летел по черному небу. Внизу разверзся ад. Мия летела рядом, но по моей просьбе она не показывала полную картинку происходящего. В будущем я еще хочу использовать своих хранителей знания и вирус. А если покажу бомбы, сразу спалю себя. Поднявшись в небо, я сменил маску на странника. Мия говорила, что рядом с вратами сильный фон элемента пространства. Так и оказалось. Снизу, из черного пламени, вылетел гигантский костяной палец. От него исходила вибрация и исторгался темно-алый туман. Я сразу понял, если этот палец хотя бы пролетит рядом, мне конец. Я шагнул и переместился настолько далеко, насколько смог. Меня забросило в пустошь. Тут было меньше зомбаков, а врата виднелись где-то вдали. Успел переместиться, хрипло сказал я зрителям. Мия крутила головой, показывая картинку. Энергия от апофеоза продолжала поступать через астрал, несмотря на гигантское расстояние. Конечно, ее было немного. К тому же я сменил маску. Но благодаря раскрытию моей личности и признания, что иду на смерть, ядро достигло 80%. Очень плодотворно я прогулялся до врат. Что тут еще сказать? Я сменил маску на многоликого и принял облик зомби. Но Мия должна показать мое настоящее лицо. Мне были дарованы знания о том, как остановить мир зомби и мир призраков, торжественно произнес я, спускаясь. Бросил на землю артефакт, и из земли поднялась клетка из белого камня. Я залез в нее, и клетка спустилась вниз. Стало темно, только глазами и горели, слабо освещая клетку. Я вновь сменил маску на короля, и через несколько секунд ядро начало медленно расти. Отлично. Я грустно посмотрел Мии в глаза и сказал, мне нужно провести обряд, отдать свою жизнь, чтобы отсечь астрал. Если я это сделаю, вся магия исчезнет из мира зомби, и врата между нашими планетами закроются. Я прикрыл глаза, по моим щекам потекли слезы, энергии вновь стало больше, ядро уже приблизилось к 90%. Это сложно, вздохнул я, но я должен, ради мира, ради человечества. Я представил, как могущественные маги смотрят трансляцию и потеют от страха, как матерят меня и требуют поскорее все закончить, а не разводить тут драму. Хе-хе. Когда я только увидел врата, Мия сказала, что люди Булгаковых уже проникли в мертвую землю. Они должны отправить сообщение Совету Десяти, что я и правда уничтожил некрополь. А значит, вероятно, вошел во врата. А от Совета Десяти ту же информацию получат кланы других стран. Я жертвую собой ради своей планеты, пробормотал я, вытягивая руку. Стилус в моей ладони превратился в нож, и я полоснул себя по руке. На самом деле, этого не нужно. Просто для эффекта, так сказать, мне даже не больно особо. Когда мое сознание померкнет, астрал заберет меня, слабо сказал я, прикрывая глаза. Если запись прервется, а врата во всем мире исчезнут, знайте, я справился. Я спас мир от полного уничтожения. Знайте и помните меня. Я деловито достал шприц и вколол в вену препарат. Мия это не покажет, она сместит камеру, чтобы показать мою руку с разрезом, откуда течет кровь. Я прикрыл глаза. Ядро уже на 95%, но сейчас это не так важно. Мне нужно и правда войти в астрал, как и сказала то существо. Мое сознание начало меркнуть. Я очень медленно, с большим сопротивлением, входил в астрал. Тут было все иначе. Не темнота, а серое марево. В нем невозможно нормально перемещаться. И тем более, тут невозможно получить помощь от астрала. Наоборот, любой маг или заклинатель начнет стремительно деградировать в этом ужасном месте. Как я и думал, черный камень переместился со мной. Я крепко сжал его и сломал. От моего кулака во все стороны разлилась тьма. Она стремительно накрыла все. Я ощутил родной астрал, тот самый, в котором чувствовал родство и тепло. Но в этот раз ощущения были гораздо глубже. Я словно оказался в самом сердце астрала. Замешательство продлилось мгновение. Я тут же направил свои мысли в нужную сторону. Мне необходимо добиться качественной эволюции образа, чтобы перейти на ранг святого. В зале совета находилось более 20 человек. Каждый из присутствующих был минимум архимагом. Четверо грандмагов также присутствовали. Вся правая стена была увешана экранами, с большинства из них смотрели хмурые старые лица. Маги, которые не могли прибыть лично, присоединились к экстренному совещанию онлайн. Все уважаемые маги внимательно следили за большим экраном. Там парень, с очень печальным лицом, по которому текли аккуратные дорожки слез, говорил: «Но я должен, ради мира, ради человечества, да начнет он или нет», взорвался грандмаг Лермонтов. «Его же могут в любой момент найти». Михаил Булгаков был согласен со своим коллегой. Он нервничал, сильно нервничал, аж до дрожи в руках. Никогда в жизни не испытывал настолько сильных эмоций. В отличие от обычных людей, власти стран знали гораздо больше о нынешней ситуации. Знали про активность астрала. В последние пару лет начали появляться странности. Также Совет 10 знал про призраков, хоть раньше и не могли понять, что это такое. Благодаря браслетам дара удалось отправить в мертвые земли разведчиков. Один из них, 3 недели назад, доложил о странных существах. Внешне они в точности похожи на тех, кого показал парень, огромные, темные, полупрозрачные. Михаил Булгаков не сомневался, что слова Артура Грига правдивы. Последние сомнения ушли, когда разведка доложила, что в мертвой земле, куда вошел фокусник, был уничтожен некрополь. «Ну же, парень, не тяни», – прошептал Михаил, когда Артур вновь заговорил. «Цепляется за жизнь, вместо того, чтобы делать свою работу», – зло прорычал Блок. Михаил сдержался, чтобы не ответить. Блок теперь считался союзником Булгаковых, и не стоило ссориться из-за нескольких слов. Парень на видео порезал себе руку, а затем присутствующие принялись ждать. Капли крови падали с руки с какой-то магической цикличностью, отсчитывая последние секунды жизни Артура. «Он и правда сделал это», — сказал Роман Булгаков. «Пожертвовал собой. Очень сильный парень». Никто не стал спорить с его словами. Михаил невольно представил, а смог ли он сделать подобное. Ответ пришел сразу: «Да, смог бы, ради своего клана. Но он прожил очень долго. Ему не жалко отдать остатки жизни за спасение родных. Артур же совсем молод». Картинка вдруг заребила, появились помехи, а затем экран выключился. Михаил невольно сжал подлокотники кресла, вдавливая пальцы в древесину, словно в мягкую глину. Сердце стучало где-то в висках. «Ну же, когда?» «Докладываю», — раздался громкий голос в динамиках. «Врата в 6-й сибирской зоне начали исчезать». «Докладываю». «Врата в 8-й сибирской зоне начали исчезать». «Докладываю». «Врата в малой карельской зоне начали исчезать». Михаил прикрыл глаза и громко задышал. Он не мог поверить, что это и правда произошло. Не мог поверить, что один парень сумел положить конец войне, которая длится 1500 лет. Без врат зомби не продержатся долго. Человечество быстро вернет себе контроль над всеми землями. «Мы должны объявить на всю страну», — хрипло сказал Михаил Булгаков. «Артур Грейк — герой. Об этом уже знает вся страна. Мы должны объявить, наградить его посмертно». «Так и будет», — торжественно произнес Гоголь, с трудом скрывая свою радость. Доклады о том, что врата исчезают, продолжали прибывать один за другим. Люди могли проникнуть лишь в самые слабые зоны, которые еще больше ослабли после недавних боевых действий. Но и этих зон хватало, чтобы показать реальность. «Мир изменится», — тихо сказал Михаил. «Мир совершенно изменится. Не знаю, сколько я пробыл в астрале. Кажется, мгновение. Но я услышал голос Ми: выходи, Артур, нужно торопиться». Я с неохотой вышел из астрала. «Мия права, мне нужно торопиться». Я проверил ядро, оно было на пике. Поступающая энергия волнами омывала его, а тело было под завязку забито. Я усмехнулся и достал из кармана артефакт, портальную жемчужину. «Сейчас я нахожусь далеко от врат, поэтому тут слабый элемент пространства. Я сломал жемчужину и создал портал, который вел максимально близко к вихрю. Переместился и оказался в нескольких километрах от врат. Тут было довольно много зомби, и они бросились на меня, но я уже сломал вторую жемчужину. Врата колыхались в небе, они сжимались и расширялись, на поверхности вихря появилось множество трещин, из которых с огромным напором выходил туман. Астрал отсечен, а значит, магии в этом мире не может существовать. Врата потеряли основу и начали разрушаться, выделяя из себя энергию в невероятных масштабах. Надо успеть до того, как врата полностью разрушатся. Я переместился в третий раз и оказался достаточно близко к вихрю. Тут моя маска странника работала, но была проблемка, сотни зомби и призраков, которые явно не собирались отпускать чужака. Вряд ли на них сработает маска многоликого, поэтому я даже пытаться не стал. Вместо этого вытащил из пространственного кольца несколько артефактов. Первый – мраморный купол. Я в него вложил 6 камней ангельского купола. В мире заклинателей метка ангельского купола весьма известна и считается одной из сильнейших защитных меток. Вокруг меня появился сияющий барьер, который тут же начал трескаться, по нему атаковали мощнейшими ударами. Я бросил пригоршню шариков, которые взорвались и превратились в мои иллюзии. На каждый шарик ушел один камень фантома. Точные копии бросились во все стороны, и они ощущались как я. Это должно немного отвлечь зомби. Я вынул сразу 3 дыхания дракона. Мощнейшие артефакты, способные уничтожить грандмагов. Я бросил их, и тут же использовал скрытую комнату. Артефакт, в котором использовался камень невидимости Валентина. Он создавал область пустоты на пару секунд. Когда я вышел из скрытой комнаты, вокруг все пылало. Меня защищал ангельский купол. Я тут же сосредоточился на вихре перед собой. Весь план был направлен на то, чтобы выиграть мне несколько секунд. Изначально я хотел использовать камни невидимости, но Мия пояснила, что это может не сработать. Лучше придумать артефакт, который усилит камень невидимости. Так и получилась скрытая комната. Остановка времени, тихо сказала Мия. Я подал в диск Майману и активировал первую способность. Слова Мии подсказали, что где-то рядом враг, но мне нельзя отвлекаться от вихря. Я использовал свою маску странника и пытался найти проход. Элемент пространства тут был крайне нестабилен, и я опасался использовать способность маски странника, могу превратиться в фарш. Наконец, я кое-что уловил. Резко побежал вперед и активировал способность маски, потянув себя к якорю на той стороне прохода. Миг, и я оказался в разрушенном костяном городе. Обе мои ноги ниже колена отсутствовали. Кровь хлестала из обрубков, я чуть не потерял сознание от боли. Ругаясь сквозь стиснутые зубы, сломал камень невидимости. Затем достал зелье высшей регенерации и выпил его. Ноги, конечно, не отросли, слишком я силен для этого, но кровь идти перестала. Я надел маску демона и взлетел. В голове звенело от дикой боли, но я терпел. Нужно убраться отсюда как можно скорее, пока не поздно, скоро в это место могут наведаться грандмаги. Причем как люди, так и зомби. Несмотря на сильнейшую боль, я летел и скалился. У меня ведь получилось. Получилось. Я и правда смог сломать все порталы. Не сдержавшись, я запрокинул голову и захохотал, как безумный. Боль сводила с ума, но я хохотал. Радовался, что у меня получилось. «Ты молодец», — похвалила меня Мия. «Ты можешь гордиться собой». Я отсмеялся, вытер слезы и пробормотал. «Спасибо. Теперь домой. Пора домой». Глава 28. Я телепортировался в серый, в свою старую виллу. «В церкви богини жизни есть артефакты, способные исцелить твои ноги», — хмуро сказала Мия. Я продолжал пребывать в маске демона. Несмотря на жуткую боль, у меня получилось подняться из подвала в гостиную и там опуститься в кресло. Образ развеялся, я застонал и прикрыл глаза. «Я могу отправить Валентина», — предложила Мия. «У него хватит способностей украсть артефакт». «Не стоит», — я прикрыл глаза. «Мне нужно избавиться от боли, а потом, увидишь». Мия хмыкнула и не стала спорить. Я посидел пару минут, приходя в себя. Затем создал стилус и начал медленно рисовать астральные круги. «Круги рисуются легче», — заметил я. «Моя связь с астралом усилилась после произошедшего». «Не удивлена», — кивнула Мия. «После 6-го круга каст закончился, меня озарило заклинанием обезболивания. Стало легче, я выдохнул. Боль постепенно отступала, пока окончательно не прошла. Заклинание будет действовать несколько часов, За это время надо решить вопрос с отрезанными ногами. Я активировал образ и выбрал маску странника. Переместился на свой остров для тренировок, вытащил кресло из кольца и сел в него. Без ног было неудобно, но не более, я все-таки маг и заклинатель. Сидя в кресле, я прикрыл глаза и очистил мысли, концентрируясь. Затем проявил на левой ладони мой образ, который выглядел как 5 полупрозрачных золотых масок. «Что ты хочешь сделать?» – спросила любопытная Мия. «Создать новые маски?» «Нет», – я покачал головой. «Я собираюсь объединить 5 масок. Если у меня получится, мой образ эволюционирует, и я взойду на ранг святого. Благодаря моему опыту из прошлой жизни я выбрал не обычный образ, а с прицелом на будущее. Такой, в котором я видел путь эволюции. И объединение 5 масок в одну показался мне тем самым путем эволюции. Я не ошибся. Сломав тот серый камень, я получил неоценимую помощь от астрала. Я получил глубочайшее понимание своего образа и понял, как объединить маски. Без этой помощи, может, я бы и сам справился. Но на это ушли бы годы. «Ты сможешь объединить 5 масок?» – удивленно спросила Мия. «Да», – кивнул я. «На это потребуется огромное количество энергии, но сейчас ее как раз достаточно, поэтому нельзя терять время на исцеление ног». «Да, мир бурлит, все в шоке, врата исчезают один за другим, люди выходят на улицу, зомби отступают, твое имя звучит в каждом втором разговоре». «Ну и отлично», я бледно улыбнулся и создал перчатку, вытащил 2 осьминожек и убрал их в специальные емкости, затем начал рисовать стилусом круги. Мне предстоит нарисовать более 100 разных астральных кругов. Связь с астралом усилилась, поэтому такая задача не выглядит невыполнимой. Но это определенно нелегко. Нарисовав первые 5 кругов, я разбил костяшки и выпустил астральные навыки. Как и при создании первого образа, они влетели в формацию, формируя зародыш образа. Но на этот раз в качестве основы будущего образа я выбрал другой астральный навык, апофеоз короля. Затем я вновь начал рисовать астральные круги, параллельно вливая ману в перчатку и восстанавливая ее. «Ты делаешь новые астральные навыки?» – удивилась Мия, когда шар, состоящий из множества астральных кругов, закрутился над костяшкой большого пальца. «Да». Через 10 минут рядом с первым зародышем образа завис второй, и я вновь восстановил перчатку и начал создавать астральные навыки. Вся энергия, что со всей планеты стекалась ко мне, вливалась в мои астральные круги. Вокруг меня образовался столь мощный фон маны, что кресло начало медленно превращаться в кристалл. А через некоторое время, и земля вокруг меня. Когда я закончил 5-й зародыш образа, на пол начали падать мелкие градинки концентрированной маны. Я тяжело дышал, голова раскалывалась от столь сильной ментальной нагрузки. Я протянул левую ладонь, рисунок 5 масок засиял. Зародыши образов начали один за другим вливаться в маску короля. И с каждым добавлением одного зародыша, количество масок на рисунке снижалось. Последним зародышем образа был тот же король масок, которого я создал первым. Когда он влетел в рисунок, на нем осталась лишь одна золотая маска, и та ярко засияла. Этот свет охватил меня и поднял в воздух. Я ощутил, как в меня начала вливаться энергия. Но не обычная, а иная, энергия астрала. Чистейшая энергия, которой не способны пользоваться смертные маги и заклинатели. Я прикрыл глаза, позволяя энергии менять мое тело. Информации про святых было очень немного, но я находил некоторые сведения. То, что сейчас происходит со мной, очень похоже на легендарное восхождение святого. Я не сдерживал улыбку. Зависнув в воздухе, я купался в потоках света и ощущал, как меняюсь. Не знаю, сколько это продлилось, но в какой-то момент я медленно опустился на землю. Мои ноги были полностью восстановлены, а кожа продолжала неярко светиться. «Ты смог», — усмехнулась Мия. «Поздравляю, я активировал свой образ, хотя его уже нельзя так называть. Это полноценный святой облик. Мое тело засияло, за спиной раскрылись белые крылья, а на голове появилась корона. Глаза засияли золотом, я видел незримое. Я чувствовал элементы и мог повелевать ими. Одним шагом я мог пересечь континент. Святой облик короля», — гордо сказал я, поднимаясь в воздух. «Я буквально купался в энергии, святой облик». Так же как маска короля, усиливал способность превращения эмоций в энергию. Я чувствовал, что сейчас способен уничтожить целый город одним движением руки. «Давай очистим этот мир», — улыбнулся я. Один шаг, и я оказался над ближайшими мертвыми водами. Именно тут зомби собирали свой флот для нападения на Архангельское княжество. Живых организмов в мертвой воде не водилось, зато имелись редкие мертвые создания, а также костяной город, из которого в небо раньше поднимался серый вихрь. Но сейчас врат не было, и несколько зомби из разумных явно паниковали. Они не заметили меня. Я поднял руку и обратился к элементу огня. Хоть тут и была мощнейшая зона подавления, но она бесполезна против святого. Солнечные лучи потянулись к моей руке. Они разогнали черные тучи и сформировались в яркое, золотое пламя, которое я держал в руках. Никогда не видела в этом мире столь концентрированной энергии, заметила Мия. Я бросил золотой огонек вниз. Он рухнул на остров, и в следующее мгновение тот вспыхнул. Горело все, костяная земля, зомби, даже вода. Очищающий огонь распространился во все стороны, сжигая всю нечисть. Я некоторое время наблюдал за этим, а затем переместился к следующей мертвой зоне. На этой планете нет больше святых, поэтому тут я, Бог. Никто не способен ограничить меня и тем более, противостоять мне. Я уничтожал одну мертвую землю за другой, и меня очень быстро заметили. «Передай магам, чтобы собрались на площади объединения», — попросил я Мию, создавая в ладони гигантское копье из алого пламени. Метнув его вниз и взорвав в пыль очередной костяной город, я переместился к следующей точке. «А что насчет магов других стран?» — уточнила Мия. «Пусть смотрит прямую трансляцию». Я свел руки, и между них появилась черная сфера. Я уронил ее, и сфера расползлась во все стороны, превращая в труху все на своем пути. Некоторые костяные города, что мне понравились, я решил оставить, только очистил все от заразы зомби. Ну и самих мертвяков, разумеется, убрал. В будущем в эти места будут водить экскурсии, показать, где жили враги человечества. Мне понадобилось 6 часов, чтобы уничтожить все мертвые земли и воды. Дольше всего провозился с мертвой зоной на Черном континенте. Там зона разрослась настолько, что в ней имелось десятки городов со своими вратами. Уничтожая мертвые земли, я изучал грани своей силы и недоумевал. Если святые настолько сильны, то на что способны ангелы и архангелы? На площади объединения меня ждали сотни магов. Среди них слабейшие были магистрами. Совет 10, по приказу Ми, убрал всех лишних людей и приказал главам всех кланов из топ-100 прибыть. Я завис в центре площади и выпустил свою ауру. Тут же стало темно. Все сферы архимагов и грандмагов развеялись, раздались крики. Никто из магов не мог использовать магию, я сделал всю площадь своей территорией. «Слушайте меня», — спокойно сказал я, оглядывая магов. «Мне удалось уничтожить проход между миром зомби и миром магов, но опасность не миновала. Существует еще два мира, заклинателей и демонов. И если с первыми мы можем сотрудничать, то вторые, еще хуже мертвяков. Они не успокоятся, пока не уничтожат все человечество». Мои слова прогремели над площадью, и каждый маг внимательно слушал. Они не могли не слушать, ведь я говорил в своем святом облике короля. Каждый маг из присутствующих будет мне подчиняться. Потому что так, правильно. Я, Артур Грейк, получил помощь от Астрала. Мне удалось выжить в этот раз, и я собираюсь продолжить борьбу. Вы слишком слабы, поэтому просто наведите порядок на этой планете. Я уничтожил все мертвые зоны, с остальными вы должны справиться сами. Понятно? Маги один за другим начали глубоко кланяться. Через несколько секунд не осталось ни одного человека с прямой спиной. Если мне что-нибудь от вас понадобится, я скажу. Закончив речь, я переместился на остров и убрал святой облик. Сел в кресло и задумался, что делать дальше. «Ты и правда собираешься решить проблему с демонами?» — спросила Мия. «Да, демоны рано или поздно поработят мир заклинателей, а потом придут сюда, это неизбежно. Тебе нужно поговорить с духом Астрала», — предложила Мия. «Да, но перед этим, я хочу кое-что обсудить с тобой». Я внимательно посмотрел на Мию. Она степенно кивнула и сказала: «Слушаю тебя». Лишь после долгого разговора, я вошел в астрал, причем сделал это без всяких препаратов, активировал облик святого, и погрузился в астрал. Там я предстал в своем новом виде, с крыльями, горящими глазами и короной. Дух астрала прибыл почти сразу. Сбоку от меня появилось шарообразное тело с щупальцами. «Ты справился?» — услышал я детский голос в голове. «Хорошо, но ведь это не все». Я посмотрел на странное существо. «Есть еще мир демонов». «Так, не так срочно», — отозвался дух астрала. «Ты не справишься. Там трое таких же, как ты». «Трое святых?» — удивился я. «У демонов?» «Да. А что если я взойду на следующий уровень? Стану ангелом?» «Как?» — голос сменился на старческий. «С помощью диска Майя На моей груди проступил нефритовый круг с сапфировым ромбом. В хрониках Великой Империи упоминаются записи, как святые соединялись с могущественными артефактами и становились ангелами. Я не знаю, как это сделать. Если ты мне поможешь, обещаю, я разберусь с миром демонов. Дух астрала некоторое время не отвечал. Я, затаив дыхание, ждал. В прошлом мне удалось получить диск Майя, с его помощью я собирался стать святым. Но если существует хоть крошечный шанс, это возможно, наконец сказал дух голосом молодой девушки. Но тогда артефакт будет уничтожен. Ты готов принять это? Да, я выдохнул. Диск Майя все-таки выполнит свое предназначение и сольется со мной. Но эффект от этого превзойдет все мои ожидания. Астрал вокруг меня завибрировал. И, кажется, стянулся в одну точку. Прямо в меня. Сознание тут же помутилось, перед глазами потемнело. Сердце заболело, сквозь пелену я увидел зеленоватые огоньки, которые начали бегать по моему телу, из центра груди к голове и конечностям. Астрал продолжал сжиматься. Мне казалось, что дух астрала силой вбивает в меня суть артефакта, его основу. Через некоторое время я ощутил время. Это необъяснимое чувство, но я понял, что при желании смогу ненадолго замедлить его вокруг себя. Позже осознал, что теперь могу остановить время полностью. Первые две способности диска Майя были выгравированы на моей душе, но на этом все закончилось. Я не получил третью способность, просто понял, что ее не будет, мне не под силу отматывать время, даже на несколько секунд, а затем темнота перед глазами начала отступать. Я стоял, купаясь в зеленых огоньках и ощущал что-то невероятное. Рядом появилась Мия, она бледнела и медленно исчезала, при этом не сводя взгляда с меня. Я указал на нее и приказал: «Остановись, твой разум не рассеется, я дарую тебе астральное тело». Темнота астрала сгустилась вокруг прозрачного образа Мии и превратилась в новое тело. Мия довольно заурчала, в то время как дух астрала недовольно загудел. Астральные звери – существа, которых способны создать только ангелы. Про это я тоже читал и заключил с Мией соглашение. Она разрешает использовать диск Майя для моего прорыва, если это возможно, а я создаю ей астральное тело, нечто более ценное, нежели то, чем она обладала. Спасибо тебе, я посмотрел на дух астрала. Как и сказал, демоны будут уничтожены. Но перед этим ответь, как в древности ангелы становились архангелами. Некоторое время существо смотрело на меня, я ожидал ответа. Если все прошло успешно, а скорее всего так оно и есть, я стал ангелом. В хрониках ангелов называли детьми астрала, и я понимаю, почему, близость к астралу вышла на совершенно другой уровень. Я могу путешествовать по нему, могу вбирать энергию астрала. Это существо не может теперь игнорировать меня. Ангелы занимали астрал, наконец, ответил дух. Те, кто могли занять достаточно много астрала, становились архангелами. Это все. Дух исчез, и я ощутил, как меня тянет назад. При желании мог бы преодолеть это сопротивление, но не стал. Я открыл глаза в реальном мире и понял, что валяюсь на каменной поверхности острова. Я медленно встал и осмотрел себя, прикрыл глаза и на миг активировал облик ангела. Даже сквозь закрытые глаза я увидел свет. Я могу контролировать четыре элемента: огонь, тьму, пространство и время, тихо сказал я, а также могу поглощать энергию прямо из астрала. Но это не все. Я поднял руку и выпустил поток маны. Из центра острова медленно вырос каменный дворец. Сила творения, не очень полезная, но весьма действенная. Я щелкнул пальцами, и дворец превратился в пыль. Что дальше? Спросила Мия. Она лежала на камне рядом, как ни в чем не бывало. Казалось, что у нее ничего не изменилось. Как, что? Я усмехнулся. Конечно же, отправимся к демонам. Только давай немного подождем, пусть дух успокоится. Ему не понравилась моя выходка в астрале. Приструни его, когда станешь архангелом, проворчала Мия. Не удержавшись, она пощупала лапой мордочку и довольно заурчала, а затем вдруг расплылась и превратилась в девочку с зелеными волосами и ярко-изумрудными глазами. Мия смотрела свои руки и пробормотала: какое ужасное тело, лучше уж быть кошкой. И она вновь стала кошкой. К демонам я решил отправиться через час. До этого тестировал свою новую силу. Случайно уничтожил остров, поэтому пришлось искать новый. Выбрал Гренландию, он большой и должен быть покрепче. Получалось так, что сила ангела – это еще больший контроль над элементами. Тут даже не элементы, а нечто большее – закон, который стоит над ними. Я по желанию превратил всю Гренландию в обитель тьмы, Остров стал черным, а снег полностью исчез. Теперь тут столько элементов тьмы, что скоро начнутся различные аномалии. А дети, которые родятся в этом месте, с большой вероятностью получат элемент тьмы. Я вернул Гренландию в прежнюю форму и вновь вошел в астрал. На этот раз дух меня не встречал. Я полетел по астралу и очень быстро прибыл в мир заклинателей. Усмехнувшись, я протянул руку и оставил свою метку. В черном пространстве астрала появилось яркое изображение золотой маски, которая ослепительно засияла, распространяя вокруг себя свет. Уверен, весь мир заклинателей скоро забурлит. Последний ангел появлялся несколько тысяч лет назад, еще до появления демонов. Даже святых не было несколько сотен лет. И тут сразу, ангел. Я оставил послание. Артур Грейк, известный как король масок, вознесся. Приветствуйте нового ангела, заклинатели. Все, кто приблизится к моей метке, услышат эти слова. Выглядишь довольным, Мия плыла рядом в виде зеленоглазого грача. Всю жизнь мечтал так сделать, признался я. Это ведь была моя цель. Вся моя жизнь прошла в погоне за этой меткой в астрале. Даже две жизни. Странное чувство. Но о нем буду позже думать. Сейчас нужно разобраться с демонами. Дух не дал мне серый камень, так что придется обойтись без отсечения астрала. И это логично. Мир демонов сильнее всех приближен к астралу. Даже ближе, чем мир заклинателей. Я полетел дальше. Через некоторое время астрал изменился. Появились красноватые оттенки, словно давно запекшаяся кровь. Я ощутил несколько аур, не так много, как у заклинателей, и не таких сильных, максимум уровня святого, но их тут было весьма много. Но разве демоны способны входить в астрал? Я летел, и никого не мог найти. Нет, тут точно никогда не было разумного существа. Ладно, нужно действовать. Я остановился и сосредоточился на своих силах. Астрал передо мной начал скручиваться, и вскоре появился водоворот, куда я и вступил. Оказался в небе. Подо мной расстилались земли, которые мало чем отличались от мира зомби. Никакой растительности, сплошная земля, камни. Температура гораздо выше, чем на человеческих планетах. А вместо рек и морей, что-то алое, злое. То, чего не должно существовать. Я находился далеко от гнезд демонов, но тварей тут было достаточно. Бегали внизу, нападали друг на друга. Демоны, отвратительные твари, состоящих из плоти, камня и огня. Они имели самые разные формы, от шарообразных до относительно звериных. Только сожрав достаточно людей, демон начинает принимать гуманоидный облик. Но это не относится к сильнейшим демонам, которые равны заклинателям 14 ранга. Те твари совершенно не похожи ни на что живое. Мое появление было замечено. Я ощутил мощнейшую ауру огня и крови. И через некоторое время увидел, как издали в мою сторону несется бесформенная масса, состоящая из обломков камней, между которыми текла лава и кровь. На камнях виднелись куски плоти, местами можно было узнать куски человеческих тел. Слово «святой» тут не очень подходит, заметила Мия, с отвращением разглядывая существо. Это просто терминология, пожал я плечами. Никто не знал, что и демоны способны достичь такого уровня. Я сжал кулак, время вокруг замерло, и демон застыл в сотне метров от меня. Я поднял ладонь над собой, в ней появился сияющий золотым пламенем меч. Я резанул им по воздуху, и пространство передо мной исказилось. Тело монстра было разрезано пополам, время потекло своим ходом. На землю рухнули ошметки демона, существа, которое в одиночку могло уничтожить оба человеческих мира. И если бы не ограничение врат, так бы и поступило. Прибыл второй демон того же уровня. Этот выглядел по-другому. Он состоял полностью из камня и магмы, и походил на голема, но без конечностей и головы. Формой демон был как помятое колесо. От него исходила настолько высокая температура, что воздух дрожал вокруг него. Я вновь остановил время. Демон был на ранг ниже меня, и не смог ничего противопоставить моей магии. Я ударил кулаком, и пространство сложилось. Демон был раздроблен на мельчайшие куски, во все стороны брызнула магма. Я махнул рукой, и завеса тьмы поглотила его останки. Третий демон был не симпатичнее своих предшественников. Я убил его так же легко, и как и прежних двух. С этим разобрались. Теперь нужно очистить эту землю. Демонов щадить я не собирался. Они не чувствуют боли, у них нет такого понятия, как сострадание или милосердие. Единственная цель, которая заложена в каждом демоне, искоренить человечество. Не знаю, что там наворотили древние, но откат от их действий и впрямь вышел жутким, Раз породил таких тварей, я полетел в небо, прямо к солнцу. Легко выбрался в космос и увидел серые обломки, которые образовали жиденькое кольцо вокруг планеты. Похоже, это Луна, только разрушенная. Марс тоже выглядел не очень хорошо, существенная его часть отсутствовала. Я обратился лицом к Солнцу и сосредоточился. «Тьма и пространство космоса», — тихо сказал я, — «а также огонь Солнца. Подчинитесь мне». Я ощутил астрал. Он был тут, совсем рядом. Казалось, протяни руку, и смогу коснуться его. Но в то же время астрал словно не существовал. Он был везде и нигде одновременно. Я потянул оттуда энергию и ощутил космическое пространство вокруг себя. Это место не было для меня опасным. Я могу тут спокойно летать, могу говорить и даже поспать. Астрал не позволит мне умереть, а облик ангела защитит от агрессивной среды. Я вытянул обе руки и медленно потянул ладони к груди. Солнце вдруг выплюнуло лаву, вспышка. Затем еще и еще. Я притягивал пламя солнца в свою сторону, и звезда делилась своей бесконечной энергией. Облик ангела полностью защищал меня, но не планету, которая находилась за мной. «Там все горит», — заметила Мия. «Ты хорошо придумал». Я продолжал тянуть энергию солнца, пока не ощутил сильнейшую усталость. Я тут же перестал и чуть не потерял сознание от отката. Похоже, даже ангелам сложно повелевать подобными силами. Уставший, я спустился на землю. Температура тут была адская. Земля раскалилась, а реки и моря превратились в алый туман, который стремительно накрывал всю планету. Я долетел до гнезда демонов и удивился, что оно полностью вымерло. Проверил еще несколько, и наконец-то убедился, хоть я и не истребил абсолютно всех демонов, но популяцию сократил значительно. Выжившим понадобится тысячи лет, чтобы оправиться от столь страшной атаки. Я посмотрел на небо и улыбнулся. «Теперь будешь становиться архангелом?» — спросила Мия. «Это ведь будет легко». «Да, сейчас нет ни одного архангела. Ты можешь просто занять столько астрала, сколько захочешь. Например, весь мир магов». «Да», — тихо ответил я. «Это не должно стать проблемой. Но потом, я устал, сильно устал. Тогда домой, домой», — кивнул я. «Вернемся в мир магов». Глава 29. Остров Архангела Артура, город Греек. Лилит ждала гостей. Она сидела за своим рабочим столом и разбирала множество важных документов. Прошло 50 лет с тех пор, как Артур Греек Волков закрыл все врата в мир зомби. Лилит не сильно изменилась внешне, но в ее движениях и взгляде появилась властность и решимость. Они будут через 20 минут. Рядом появилась голограмма Ники. «Хорошо», — кивнула Лилит, продолжая работать. Как и 50 лет назад, Лилит руководила хранителями знаний. Только вот теперь эта организация сильно отличается от прежней. Она является сильнейшей в двух мирах и контролирует одни из межмировых врат. Каждый из нумерованных достиг пика грандмагов, включая и Лилит. На экране ноутбука появился видеозвонок. Лилит ответила и увидела мрачное лицо Валентина. «Я выполнил задание», — хмуро сказал он. «Вся информация у Ники». «Отлично», — кивнула Лилит. «Можешь отдыхать. Нет других заданий», — уточнил Валентин. Лилит задумалась. В мире заклинателей имеется один подозрительный клан, который что-то мутит в мире демонов. «Если ты готов, готов», — перебил Валентин. «Я разберусь». «Хорошо, я отправлю тебе все данные». Лилит отключилась и проворчала. «Все такой же трудоголик. Я ему не успеваю задания находить». «Валентин такой», — кивнула Ники. «Он исследовал все 4 планеты и продолжает искать возможность стать святым». «Все мы ищем эту возможность», — пробормотала Лилит. «Где Сара? Для нее тут дело одно есть. Она развлекается в мире заклинателей», — ответила Мия. «Снова вскружила голову какому-то бедняге и вертит им, как хочет». Лилит горько усмехнулась. «Вот уж кого точно не волновал ранг святого, так это Сару. Она жила в свое удовольствие и олицетворяла своим образом словосочетание «роковая женщина». По Саре сохнут тысячи мужчин в обоих мирах. Впрочем, это неудивительно. Способности Сары по проникновению в чужие сны вышли на совершенно новый уровень. Имидж у нее крайне загадочный, ее вечно окружает ореол тьмы, ветер всегда развивает ее странные одежды. Да что уж там говорить, Сара почти не ходит пешком, только летает в нескольких сантиметрах от земли. Рома пишет, спрашивает, нужно ли доставить Лике какие-нибудь артефакты. Нет, покачала головой Лилит. Александра все собрала. После того, как Артур создал врата в мир заклинателей, церкви не продержались долго. Они отреклись от ложных богов и переименовались в 3 храма: храм знаний, храм исцеления и храм войны. Рома сейчас глава храма знаний, и единицы знают, что он один из основных членов хранителей. После упоминания Ромы Лилит вспомнила о Любе. Эта женщина тоже стала грандмагом и является одним из лучших алхимиков двух миров. Только вот, она на днях в четвертый раз вышла замуж, и недавно родила 11-го ребенка. Лилит горько усмехнулась и продолжила работать. В отличие от Любы, Лилит так и не нашла себе никого. Вышла замуж за работу и не собирается ничего менять. «Они прибыли», — доложила Ники. Лилит кивнула и поднялась. Она коснулась браслета на своей руке, третьего камушка, и ее перенесло в центр острова. Раньше тут ничего не было, кроме снега. Но теперь Гренландия превратилась в важнейший узел всей планеты, а город Грейк стал центром мировой политики, экономики и магии. Лилит переместилась ко входу в площадь двух миров, где и находились межмировые врата. Ее ждали. Тетя Лилит. К Лилит подбежала девушка лет 16 и крепко ее обняла. Лика Грейк Волкова, третий ребенок княгини Александры, урожденной Ломоносовой, и князя Артура Грейк Волкова, взяла все лучшее от отца и матери. Темные волосы и правильные черты лица от Артура, а ярко-зеленые глаза от Александры. Сегодня Лика впервые отправляется в мир заклинателей, только там можно создать перчатку. Лика поступит в один из лучших университетов планеты, и Лилит не сомневалась, что она будет учиться на отлично, девочка она очень умная. «Привет», Александра подошла к Лилит и серьезно кивнула. Ее рыжие волосы были убраны в хвост. «Собираешься на вылазку в мир демонов?» спросила Лилит. Вместе с Александрой прибыл отряд бойцов. Одного из них Лилит знала, парень по фамилии Гудович, магистр с уклоном в лед. Десятки лет назад он поклялся следовать за Александрой, и с тех пор стал ее верным бойцом. «Да», кивнула Александра. «В прошлой вылазке мы нашли один очень интересный минерал, он заинтересовал наших лекарей». Она указала на подошедшего парня, который нагло ухмылялся Лилит. Это был Лимон, самый известный лекарь в мире магов. С ним шла его жена, Тина. «Хорошо, идите за мной». Лилит вошла на площадь двух миров. В центре стояли гигантские сквозные врата, сделанные из серебристого минерала. Каждый раз, как Лилит видела их, она чувствовала благоговение. Артур Грейк Волков лично создал каждый из врат. С тех пор никто не смог их повторить. На вершине врат располагалась статуя кошки, знаменитой Ми, которая сыграла очень важную роль в победе над зомби. «Как Артур?» – спросила Лилит у Александры. «Возится с Альтом и Аней», – улыбнулась Александра. Лилит вспомнила, что Альтаир – третий сын от первой жены Артура, Елизаветы, урожденной Булгаковой, а Аня – дочь от третьей жены, Анастасии, урожденной Беттихер. Князь Артур взял три жены, как это положено у высших дворян. «Ты так и не собралась признаться ему?» – улыбнулась Александра. «Будешь четвертой, почему нет? Артуру позволено то, что не позволено другим». Лилит смутилась и сказала: «Готовьтесь, я активирую портал». Только Лилит имела права на внеплановую активацию. Александра не хотела записываться в очередь и ждать несколько недель, поэтому попросила подругу. Лилит, конечно, не отказала. Девушка подняла руку и влила ману в серебряное кольцо. От кольца ударил луч света, который активировал врата, в гигантской арке закрутился серебряный вихрь. «Пока, тетя Лилит». Лика помахала и бросилась в портал. За ней тут же поспешили помощники. Александра серьезно кивнула Лилит и уверенно зашагала в сторону арки. Когда все ушли в другой мир, Лилит закрыла врата и телепортировалась в кабинет. Ей не хотелось видеться с людьми, ее хорошо знали, поэтому сразу начинали проявлять уважение, а потом и говорить о своих проблемах. Лилит села за стол, и на ноутбуке появился вызов. Сердце Лилит застучало быстрее. Она ответила и увидела на экране Артура. Тот расслабленно сидел в кресле, а на его коленях ерзала белокурая девочка, которая старательно пыталась сгрызть палец своего отца. «Привет», — улыбнулся Артур. «Ты как?» «Все хорошо», — Лилит вернула улыбку. «Проводила только что Александру и Лику». «Ох уж эта женщина», — проворчал Артур. «Не сидится ей на месте, все бы что-нибудь исследовать. Недавно требовала, чтобы я открыл ей портал в мир зомби, представляешь? И ты открыл?» Лилит широко улыбнулась. «Пришлось», — Артур отвел глаза. Лилит с грустью заметила, что у лидера появились морщины. Она не знала, почему так. В легендах говорится, что архангелы способны жить тысячелетиями. Но Артур взрослел вместе со своими женами. «Приходи ко мне, чай попьем», — предложил Артур. «Давно мы не болтали. Вспомним прошлое». «Хорошо, приду», — кивнула Лилит. «Как ваша матушка, княгиня Анна?» «Я слышала, что она заболела». «Все хорошо, она уже здорова», — Артур улыбнулся. «В общем, жду тебя в гости». Экран вызова исчез. Эпилог. Сегодня начались похороны. Мои похороны. Я стоял и наблюдал за грандиозным шествием. Сегодня вся страна горюет, причем не на показ, а искренне. Ну, большинство. Рядом со мной стояла Мия в облике девочки. Мы оба наблюдали, как десятки грандмагов создают невероятную огненную чару, чтобы сжечь мое тело. Я прожил 320 лет, грустно сказал я. Это было неплохо. Мия не ответила. Она не могла отвести взгляд от пламени. Я старел с женами. Видел, как взрослеют мои многочисленные потомки. А потом, когда все жены ушли, умер я. Ты сделал правильно, тихо ответила Мия. Твое существование слишком давило на оба мира. Все боялись тебя. Я кивнул. Обычный народ не знал про существование Архангела. Но маги и заклинатели видели мою метку каждый раз, как входили в астрал. Они чувствовали мою бесконечную мощь и никогда не забывали обо мне. Пока будет существовать астрал, будет существовать и моя метка. Я получил то бессмертие, к которому стремился. Люди уже взяли под контроль мир демонов и мир зомби, задумчиво сказал я. Они даже смогли открыть портал в мир призраков, самый дальний из всех. Ага, кивнула Мия. Но мир призраков не зачищен, как два других мира. Людям придется очень постараться, чтобы закрепиться там. Я кивнул. Мир призраков потерял всю магию, когда я отсек астрал. Но это не уничтожило твари. Клан Грейк Волковых сильнейший в двух мирах. Я взглянул на группу из 52 человек, мужчины и девушки, старики и дети. Все, мои потомки, либо их мужья и жены. Я продолжил. В тайном хранилище спрятаны три моих клона, каждый из которых обладает силой святого и может прожить 300 лет. Клоны защитят клан, если ему будет угрожать уничтожение. Я стал архангелом спустя 20 лет, после очистки мира демонов. Это оказалось не так легко, как мы с Мией полагали. Мне пришлось поглотить кусок астрала и сделать его своим, а затем подчинить себе огромную территорию астрала, треть мира демонов. Только после этого я вышел на следующий ранг и стал архангелом. Не знаю, сколько я смогу прожить, но учитывая, что одна из моих сил – время, то это исчисляется десятками тысяч лет. Мне пришлось умышленно состаривать себя. Я не хотел, чтобы мои жены и близкие старели, при этом видя, что я совсем не меняюсь. Я хотел прожить с ними до конца. Что ж, этот момент наступил. Ты готова? Я посмотрел на Мию. Да, кивнула девочка и превратилась в кошку. Она запрыгнула мне на плечо и свесила хвост. Делать мне тут больше нечего. Поэтому, давай посмотрим, есть ли еще жизнь в космосе. Усмехнувшись, я шагнул и оказался за пределами планеты. Не знаю, когда я вернусь на Землю в следующий раз, но надеюсь, что мы с Мией найдем что-нибудь интересное в бесконечном космосе.